А пока что здешним хозяевам, которые соперничали друг с другом, было выгодно использовать его таланты. Во всяком случае, опасно было от них отказываться. Все общество в целом не внушало особого доверия, но развлечения, подобные сегодняшнему, были для него миром Божьим. Мужчине нужны передышки, ему нужно наслаждаться обществом других мужчин, хотя бы и врагов, делить с ними любовные похождения и подвиги. В конце концов, разве смысл их существования не в соперничестве? Им было приятно отложить на несколько часов оружие и, собравшись за столом, начать рассматривать друг друга поверх тарелок и обнаженных женских плеч, не пренебрегая, однако, содержимым платьев и тарелок, за исключением американского металлургического короля. Он страдал несварением желудка, вино и женщины для него, по-видимому, не существовали. Он строго придерживался диеты, посасывал яйцо всмятку и запивал минеральной водой. Мы не описываем женщин, они составляли часть ужина, а меню нас не интересует. Между ними были и красивые, и некрасивые, но все до одной отличались изысканностью. Не все были молоды, но каждая могла возбудить аппетит. Одни принадлежали к миру театра, другие к миру литературы. Не все были продажны по профессии, но все имели к ней призвание. Юная послушница из Анкона была за столом свежей ягодкой. Присутствие Аннетты вызывало удивление, да и Тимон, казалось, испытывал неловкость. Он же начинал жалеть, что привез ее. Но она сама разрешила все трудности. Любезное, преисполненное достоинство, она приняла на себя за столом роль хозяйки. Можно было подумать, что это ее дом, и Тимон не мешал ей. Она сидела против него, рядом с ней по одну сторону сидел старый господин в морщинах, поглощенный заботой о своем здоровье, рассказывал ей о внучатах, о благотворительных обществах, о детских яслях, эдакий Венсан де Поль, а по другую сторону тот красивый малый. Он без стеснения шептал ей прямо в ухо, что это добрый старик, сущий крокодил, и весело рассказывал какую-то историю с переодеванием, которая произошла с ним не то у арабов, не то в Индии. Он был, видимо, тонкий знаток в нарядах и в косметике. Впрочем, оба соседа не мешали Аннетте наблюдать за остальными гостями. Она незаметно руководила и разговором, и слугами. Слуги живо смекнули, что за приказанием надо обращаться к ней, и что она будет отдавать их молча взглядом. Но еще удивительнее было то, что гости приняли заданный ею тон, хотя никто бы не подумал, что это она его сдала. Чтобы придать собранию строгую академическую корректность, не хватало только музыки. Но Аннетта была женщина хорошей гальской закваски, она признавала законные права такого вольного собрания и даже сама готова была воспользоваться этими правами, поскольку она в этом собрании участвовала. Она умела спокойно, ничего особенно не подчеркивая, рассказать своим теплым, приятным голосом какую-нибудь игривую историю. И многие из слушавших ее мужчин оказались достаточно искушенными в остроумии, чтобы оценить сдержанность выражений, которые она находила для довольно скользкого сюжета. Тимон был втайне польщен непредвиденным успехом своей лошадки. Она предстала перед ним в новом свете. Теперь он глазом знатока приглядывался к почтенной даме, которая так хорошо знала меру во всем и, не переступая границ, проявляла тонкий вкус и в разговоре, и в еде. Надо заметить, что она это отдавала должное кушанию. Она не боялась никаких состязаний и вовремя умела сохранить равновесие. Этого мало. Не тратя усилий, она и других заставляла сохранять равновесие. Но все-таки не для этого же они здесь собрались. И под конец, встав из-за стола, Тимон отвел Аннетту в сторону и с почтительностью, какой никогда раньше не проявлял, не без грубых и все-таки лестных комплиментов, какая женщина нечувствительна к комплиментам, освободил ее от роли хозяйки, так как продолжение вечера могло стать слишком шумным, и предложил ей пойти отдохнуть в приготовленной для нее комнате. Аннетта сразу поняла, что ее спроваживают, для того чтобы она не мешала. Тимон несколько чрезмерно подчеркивал, что после столь утомительного дня она имеет право на отдых по возрасту. Но под этой тяжеловесной неучтивостью все же скрывалось заботливое внимание и даже известное уважение, что для Тимона было необычно. Она прочитала в его глазах, что он хочет оградить ее от того, чего ей видеть не подобает. За это она была ему благодарна. Тем более, что первоначальной целью Тимона, когда он увозил ее сюда, было именно заставить ее увидеть то, что ей было противно. Правда, тут была эта девочка.